Глава 24. Эпиграф. Революция в чаше невозможна до тех пор, пока каждый чашник не произведет революцию внутри себя. Крохи согбенной спины. Том 1. Стоило Амиру показать Калей верную дорогу, опираясь на предоставленную Карим Бхаем карту и сверившись потом с компасом Хасмина, и девушка быстро напала на оставленные Мадирой следы. Дикий, неукротимый гнев пылал в ней, и только час спустя перехода по дебрям Амиру удалось разговорить ее. «Она недалеко», — сказала Калей. «На день опережает нас, наверное. Срезав напрямки через реку, мы выиграли какое-то время». «Так ты называешь падение с 50-футовой высоты, которое могло прикончить нас обоих, не окажись бухта достаточно глубокой?» «Спасение в большинстве случаев плод удачи», — заметил Карим Бхай. Калей цыкнула. «У нас 7 дней на то, чтобы остановить тетю. Потом спустят Юерсена». С Карим Бхаем на буксире они шли медленнее. Зато старый носитель умел ориентироваться в дебрях и обладал врожденным даром избегать опасностей. Поначалу Калей возражала против его участия, но вскоре признала, что Карим Бхай инстинктивно больше их всех осведомлен о внешних землях, пусть даже его нога никогда не ступала на них прежде. Старик словно ухитрился дать лесу взятку, чтобы тот не был строг к нему. «Первое правило жизни в дебрях – это признать, что ты тут не самый главный», заявил он с видом человека, всю жизнь замышлявшего подобное путешествие. К предстоящим им трудностям он относился на удивление спокойно. Амиру не хотелось подрывать этот позитивный настрой рассказом о приключениях, с которыми им пришлось столкнуться до попадания в бухту. Они находились на нижних склонах того, что выглядело как горная цепь. Джунгли широко расстилались впереди. Слева вздымались горы, самые высокие и далекие вершины терялись в облаках. «Второе, что нужно знать», — продолжил Карим Бхай, «это что разговоры насчет отсутствия здесь специй никак не соответствуют истине». «Это вздор», — сказала Калей. «Нет тут никаких пряностей». Амир открыл рот, но Карим Бхай не дал ему заговорить, приложив к губам палец. «Давайте молча повернемся и полюбуемся на чудо, которое называется лоза черного перца». Калей и Амир обернулись. Их окружали высокие деревья с густой листвой, но ближе, почти скрываясь в тени этих гигантов, были растения поменьше и потоньше, не более 7 футов в высоту. Каждая из них походила на человека, укутанного в плащ из травы и лиан. Карим Бхай захлебывался от восторга. «Их усики обхватывают горошины перца. Видите эти густые, но тонкие пики? Это они и есть. Поспевая, горошины станут желтовато-красными, как красная смородина. В колоннаде их срывают еще незрелыми, окунают в кипящую воду и оставляют сохнуть на солнце. Через несколько дней кожица на горошинах съеживается и чернеет. Вот так и получается то, что мы называем черным перцем. А берется он с этой вьющейся лозы. Запомните, дайте немного притененного света, немного жары, немного влажности тропического леса, и у вас будут все условия для выращивания черного перца. Когда жарко и сухо, горошины собираются в кучку и увеличиваются в размерах, и это придает им их терпкий, острый аромат. На этом этапе они готовы для сбора. Среди 8 королевств только склоны колоннады идеально подходят для этой специи, но здесь, во внешних землях...» Тут Карим Бхай вздохнул, обводя взглядом бесконечную стену зелени. «Возможности безграничны». Амира больше заботила, как Калей поведет себя в отношении старика. Исподволь он наблюдал ее реакцию на слова Карим Бхая и заметил только незначительные перемены в выражении лица, как если бы она уже привыкла, что каждый новый день ее верованием бросают вызов и предают их мечу. Впрочем, Это не мешало ей без конца погонять Амира и Каримбхая, чтобы за светлое время суток покрыть как можно большее расстояние. Той ночью Амир беспокойно ворочался. Его преследовали кошмары. Ему казалось, будто уста шипят, предостерегая его. Он старался подчинить свой ум, сделать вид, что охотится на Мадиру заодно с Калей. Но как бы он ни пытался, ничего не получалось. Глубоко в его душе угнездилось стремление увидеть, что ее миссия принесла плоды, и посмотреть, какая жизнь возможна вне восьми королевств. Возможность эта была многообещающей, столь исполненной правды, перечеркивающей ту ложь, какой его пичкали с детских лет, что никакая угроза, даже со стороны Юерсена или бессмертных сынов, не способна была отвратить от нее его сердце. Самого себя не обманешь. Проснулся Амир в поту. Кошмар отступал неохотно, словно призрак, терзающий жертву, даже когда она бодрствует. Еще не расцвело. Каримбхай похрапывал рядом. Пускаться в путь было слишком рано. Калей сидела, обняв колени, с внешней стороны от входа в пещеру. Амир сомневался, что девушке удалось за всю ночь хотя бы раз сомкнуть глаза. Он выбрался наружу, опустился на колени рядом с ней и обвел взглядом с занимаемого ей, удобного для наблюдения, поста темные очертания бескрайних джунглей и не такого далекого моря, оставленного ими позади. «Красиво тут, да?» — спросил он. «Красиво», — шепотом ответила она. «И запретно». Амир улыбнулся, подавляя зевок. «Запретные пряности самые вкусные. Так говорят про хинг в чаше. Высокожители исходят от него на слюну, но боятся, потому как он проходит через наши руки. У вас в восьми королевствах довольно пряностей. Алчность убьет вас». «Мы алчим не специй», — возразил Амир. «Мы алчим жизни с размахом. Если что нас погубит, так именно это стремление». На это Калей не ответила, глядя вдаль. Впервые с того момента, как они ступили во внешние земли, девушка не собрала волосы в пучок, а позволила им пышными волнами спадать на плечи. Она казалась другим человеком. Высказанное ею желание видеть Амира и других из Вратокасты живыми заставляло его гадать, не умер ли ее долгий брак с устами, уступив место забытому роману с учением Мадиры. «Ты теряешь бдительность», — предостерег он себя. «Она не стала менее опасной». «Моя тетя останавливалась в этой пещере», — сказала Калей минуту спустя. Забравшись в пещеру на ночлег, они обнаружили в ней разбросанные ветки и кости, какие находили во всех пещерах. Но Калей прошла науку, как выслеживать и убивать добычу. И если она говорит, что Мадира побывала здесь, Амир склонен был ей поверить. «Что ты станешь делать, если и в этот раз не сумеешь остановить ее?» – спросил он. Калей ожгла его сердитым взглядом. «Меня не будет в живых, чтобы выяснять это. Я остановлю ее или умру. Наша встреча может иметь только два исхода». «Будь честный, ты делаешь это так, как считаешь, что Мадира убила твоего отца». Калей повернула голову в ту сторону, откуда доносился звук сверчков в лесу. «В моем сердце нет мести», — сказала она, а потом хмыкнула. «Мстить хочет она. За того торговца из внешних земель. Любовь, полагаю, способна толкнуть на необъяснимые поступки». Почти в ту же секунду Амир подумал про Харини. Она вместе с Мадирой взялась за уничтожение врат. Подвигла ее к этому любовь к Амиру или к народу Халморы, он не брался судить. Почему не могло быть и то, и другое? Он не знал, когда увидится с Харини снова, но о том, чтобы взять ее с собой в поход через внешние земли, немыслимо было даже подумать. «А ты любила кого-нибудь?» — задал вопрос Амир. «Или тебе казалось, что любишь?» Калей молчала достаточно долго, чтобы ее можно было заподозрить в стремлении состряпать ложь, подкрепленную ее суровым и неприступным видом. Потом произнесла «нет» тоном, не оставлявшим места сомнениям. «Я исполняю свой долг», — пояснила девушка. То, что Мадира сделала с моим отцом, намеренно или случайно, лишь оправдывает мою цель, но не определяет ее. Долг предписывает мне, что делать. Я замужем за устами. У Амира последнее слово стало уже вызывать раздражение. Ты ни о чем, кроме долга, не думаешь? Жизнь существует и за его пределами. Такая жизнь лишена смысла. И не успел Амир нарушить ход ее мысли, она взорвалась гневной тирадой. Меня ли в этом винить? Просила я посвящать меня одному служению долгу? Нет, как и ты, не просился в носители. В детстве я хотела жить с тетей, вдали от родителей, вдали от всех прочих, в большом песчаном дворце в Илинде, в королевских палатах, угощаясь яблоками и гранатом, распевая песни и обучаясь танцам. Я мечтала вырасти придворной дамой, носить дорогие одежды и, быть может, в один прекрасный день стать избранной, чтобы заседать среди кресел. Я мечтала, что однажды я стану следующим ювелиром. Амир воззрился на нее. Не может такого быть. Но почти тут же сообразил, что может. Чтобы ты имела возможность по своему хотению посещать 8 королевств, как делал это Маранг, ведя торговлю через Корнелианский караван. Калей кивнула. И даже больше. Но мне этого не позволили. 8 лет меня заперли в пещерах горы Илом и велели исполнять долг перед устами. И я исполняла, потому что всегда была послушной дочерью. К тому же я была ребенком, видела в пещерах Маранга и думала, вот ему же удается сочетать одно с другим, быть воином Юэрсена и ювелиром. И я продолжала идти по тропе, потому что это наполняло мою жизнь смыслом. У тети был шанс слепить из меня другую личность, но вместо этого она отдала меня отцу и Марангу. Теперь слишком поздно. Не знаю даже, стану ли я когда-нибудь ювелиром. Думаю, едва ли. Но я определенно не хочу быть той, кем стала бы, останься я с тетей. Вот так жизнь, подумалось Амиру. Всегда оборачивается, чтобы посмотреть на призраки людей, которыми ты мог стать. На следующее утро они выбрались из пещеры и снова пустились в путь. Море не до конца еще скрылось из виду. Густая влажность осаждалась на коже. При каждом шаге с локтей и подбородка срывались капли пота. И с каждым часом запад все больше приобретал обличие бесконечной череды лесов и холмов, полный зловещих шепотов и мертвенных стонов. Что-то наблюдало за ними. Кости Амира заныли, соглашаясь с предчувствием. То, как шелестела листва на ветру, как воздух не доносил запаха ни единой специи, но и не убеждал в отсутствии оных, подсказывало Амиру, что они не одни. Не тишина охотилась на него, словно он был недоеденным блюдом, и молодой человек знал, что уста продолжают объявленную войну. Но делиться этим соображением не спешил. Ни к чему изливать свои страхи на Каримбхая и Калей, хотя он был уверен, что оба спутника поспешат объявить их прихотью воображения, как будто зрелище одного чудовища, встретившего свой конец, для них недостаточно. Амир то и дело поглядывал на компас Хасмина. Вид его служил постоянным напоминанием о том, через что ему довелось пройти. «И не все из пережитых событий были плохими», — говорил он себе. Может, благодаря им они снова остались живы. В этом утешении он черпал силы, чтобы бороться с тяжестью на сердце. Калей в очередной раз удалось преодолеть неуверенность. Она по-прежнему мало разговаривала, но ходила мрачнее тучи. «Маленькая победа», — подумалось Амиру. «В конечном счете она возвращается домой. Или, по меньшей мере, идет в направлении дома. От такого любой приободрится». Приятно думать о месте, где можно дать отдохнуть усталым членам и выспаться всласть, где все кажется безопасным и родным, где никто не норовит убить тебя или покалечить. Там даже самая отравленная вода пьется как нектар. Амира удивило, как сильно ненавидел он свой дом. Для него он был сплетением шипов и крапивы, со стенами из колючего шиповника и дырявой кровлей, через которую стекает едкий, как кислота, дождь. И вот теперь он мечтал обрести новый дом, где у него будет то, чего нельзя найти ни в каком другом месте – душевная свобода. Они достигли подножия горы, где, согласно карте Мадиры, располагалось поселение. Гора занимала все поле зрения и вздымалась, как огромная стена. Отроги ее доставали до облаков, теряясь за пологом тумана. Амир всей грудью вдохнул спускающийся с высот воздух. Врата. Самое время это сделать. От его волнения исходит собственный запах. Медленно повернув голову, он обменялся с Каримбхаем понимающим взглядом. Он надеялся, что и Лангаван, и другие из вратокасты ждут их. Солнце клонилось к западу, озаряя расстилающийся внизу лес. На склоне паслись дикие козы. Чем выше взбирались путники, тем холоднее и пустыннее становилось. Дважды им приходилось делать привал, чтобы Каримбхай дал роздых ногам и отдышался. На вершине одного холма они остановились. Туман рассеялся, открыв их взором первозданное горное озеро, где отражались облака. Впечатление создавалось такое, будто сотню зеркал уложили горизонтально на поверхность горы и полировали серебро каждое утро. За озером находилась возвышенность, а позади нее начинался спуск в лесистую долину, в сердце которой угнездился поселок. Амир сделал глубокий вдох. Холодный воздух успокаивал нервы. Хорошее место для решения проблем. Врата. Он был бы не прочь помыться. «Здорово было бы умыть лицо и ополоснуться», — сказал Каримбхай, ковыляя к озеру. Калей и Амир пошли за ним, хотя Амиру очень не хотелось нарушать покой озера. Пока Каримбхай торопливо плескался, густые заросли на берегу зашуршали, и из их сумрака выступили две дюжины теней. Калей тут же обнажил тальвар, но Каримбхай, как ни в чем не бывало, умыл лицо и начал тереть руки. Медленно, как будто было еще время отыграть назад, Амир отошел от Калей и, вытащив шамшир Маранга, сжал его в дрожащей руке. Перед ними предстали и Лангаван, и его преданные пираты. Сикарана и еще нескольких не было. Амир предположил, что они заняты ремонтом лодок, но и Лангаван захватил с собой достаточно людей, чтобы управиться с Калей. Пираты приблизились, смыкаясь веером к тому месту берега, где сидел на корточках Каримбхай, зашедший одной ногой в воду. «Что это значит?» Калей вскинула бровь. Илангаван стянул скрывающий лицо платок и подошел ближе, занеся меч. Калей узнала Илангавана и с недоумением посмотрела на Амира. Губы ее скривились при виде нацеленного ей в грудь шамшира Маранга. «Я польщена!» Она хмыкнула. 25 против меня одной! Чудесно! Когда ты все это задумал? Сразу после того, как я призналась, что не хочу видеть тебя мертвым?» «Примерно в это время», — ответил Амир, слизнув с губ влагу. «Брось, тальвар, Калей. Мы хотим только связать тебя и отвезти в поселок внизу». Каримбхай встал, утер лицо и руки полотенцем и улыбнулся. «О, Понну, нам всем известно, как ловко ты управляешься с клинком. Что до меня, то при мне даже чаку нету. Но я полагаюсь на твой здравый смысл в этой сделке». «Сделке?» — вскинулась Калей. «Почему она такая спокойная?» Девушка смотрела на Илангавана и обступающих ее пиратов. «Сдается, поздновато уже для дипломатии, а?» Амир поколебался, но потом сделал шаг вперед и медленно опустил шамшир, как бы предлагая перемирие. «Калей, я не могу позволить тебе помешать Мадире». По ее лицу промелькнула усмешка. «Что случилось с твоей уверенностью, что у меня не получится убить тетю?» «Я решил не испытывать судьбу». Калей поджала губы. «Знаешь, когда Маранг выбрал меня сопровождать тебя в 8 королевств, он сказал, что уверен в глубине души, что ты не перейдешь на сторону Мадиры. Я сомневалась, конечно. С первого взгляда в пещере Мюнивареи я поняла, что ты не из тех, кто способен встать на пути у людей без зазрения совести, льющих кровь. Но Маранг убедил меня. Он рассказал, что стоит на кону для тебя, и что раз уж ты оказался способен отказаться от своих предрассудков, своих грез и своего дома и отправиться в Элинди ради флакона с ядом, ты сумеешь, если возникнет необходимость, пожертвовать и моральными принципами ради своей семьи, ради свободы. Ты казался человеком, способным на все, лишь бы предотвратить вторжение Юэрсена. Он верил в тебя, Амир из Ралухи. Амир в ответ покривил губу. Боюсь, что разочаровать Маранга – это самое малое из моих забот. Калей вздохнула. Я не лгала, когда говорила, что желаю тебе долгой жизни. Для твоей семьи, для всего твоего народа. Я искренне ценила твое общество, Амир из Ралухи. Ты показал мне многое из того, о чем я мечтала, пусть даже при не самых удобных обстоятельствах, и пусть даже я не соглашалась с ним в тот миг. Ты надоедлив, невыносим, почти преступно безрассуден. Но теперь я вижу, что ты вырос в несправедливом мире, среди людей, превратно толкующих философию государственного устройства. И за храбрость в борьбе против этого я салютую тебе. Впрочем, мне жаль. Ты неверно определил точку, где закончится это путешествие. Ха! Илан Гаван рассмеялся. Надо полагать, я был таким же дерзким, когда сбежал в Черные бухты. Когда выступил против Зарибы с ее матерью и торговлей пряностями. А может, я выглядел так же глупо? Он покрутил ус. Соотношение сил не то, с каким можно не считаться, воительница. Бросай оружие. Карим Бхай, с трудом передвигая ноги, выступил вперед. Он, когда этот Пула рассказал мне про внешние земли, я рассмеялся ему в лицо. Но теперь я здесь. Если даже упрямый старик способен признать свою неправоту. Калей, прошу тебя, сказал Амир. Ты не можешь убить всех нас. Смирись. Прошла вечность, прежде чем Калей опустил Тальвар. Амир вынужден был признать, что уже не надеялся на это. Он понимал, что упрямство – неотъемлемая часть ее характера, но, быть может, среди всего этого сумасшествия девушка сумеет разглядеть губительные плоды собственного безумия, своей одержимости. Найдутся такие, кто скажет то же самое о нем. И не будет ли это столь же верно? Амир выступил вперед, чтобы принять Тальвар, как только она вгонит его в ножны, и был встречен улыбкой, которой не ожидал. «С ворами поведешься, сам наберешься, Амир из Ралухи. Ты воистину научил меня многому из жизни в восьми королевствах». Калей подняла глаза к небу. Взгляд ее выражал почти раскаяние. «Юэрсена учат не быть дураками. Я не могу убить вас всех, а вот это может». Когда она достала из кармана небольшой деревянный предмет, Амир не сразу понял, что это такое. Но когда она дунула в узкую щель на одном конце и по воздуху разнесся знакомый пронзительный свист, память вернула его в тот момент, когда он стоял близ караулки в Аморохе, в тени водопада, и смотрел в небо на упирающиеся в облака башенки Аранманая Рани Каевалье. Ему некогда было даже подумать, когда именно Калей стащила у него свисток. Нет. Звук нарушил безмятежный покой озера. Он взывал к молчанию небес перед лицом обиды, чинимой во внешних землях по отношению к устам. Илан Гаван, Карим Бхай и остальные из вратокасты пришли в недоумение. Спустя какое-то время Илан Гаван хмыкнул. «Если ты пытаешься вызвать какое-то подкрепление, то, может быть, тебе следует напомнить, что...» «Нам надо бежать!» — выпалил Амир, язык которого опережал мысли. «Ах, Калей, что ты натворила?» «Забери у нее меч!» — крикнул один из пиратов. Амир повернулся к нему. «Нет, нам надо бежать!» — повторил он. «Как далеко до поселка?» «Что стряслось, Пулла?» Каримбхай был единственным, кто встревожился. «Что означает этот свисток?» Сердце гулко билось в груди у Амира. «Это...» — выдавил он хрипло. «Призыв для Куки, бессмертного сына!» Кука должен был обретаться где-то поблизости, чтобы услышать свисток, а, быть может, не имело значения, насколько он далеко. Амиру подумалось, что лучше уж ломать голову над этими бессмысленными вопросами, чем позволить страху впитываться в кожу. Здесь, на поросшем скудной растительностью склоне, они станут для зверя легкой добычей. Поселок – единственная надежда, но Амир опасался, что они могут навлечь беду на ничего не подозревающих поселенцев. Он даже не заметил толком, в какой именно момент стремительного спуска с горы они потеряли колей. Мгновение назад и Лангован, и другие тащили ее вниз по склону. А в следующий миг их бегство прервал пронзительный рев и разразился хаос. Видимо, во время этого мельтешения колей ускользнуло. Амир клялся, что не спускал с нее глаз, но стоило ему отвернуться, чтобы помочь Каримбхаю перебраться через валун, как колей исчезла. «О чем ты думал, таская с собой такую опасную вещь?» — упрекнул его Каримбхай, отдуваясь. «Я забыл», — сказал Амир, пускаясь бегом за Илангованом и остальными. В заварухе с участием куда более крупного и опасно выглядящего Кишкинды, во время спуска по реке и встречи с пиратами из Черных бухт, от радости при виде живого Каримбхая, он напрочь позабыл про свисток, который Рани Каевалья дала ему, чтобы вызвать Куку. Рани без сомнений выслала Куку искать его и Калей, когда они не вернулись через установленное время. Уста помнят. Ниже, там, где снова начиналась полоса деревьев и откуда лес тянулся, насколько хватало глаз, Амир заметил спирально поднимающиеся в небо дымки и уловил запах гвоздики и кардамона. Предвкушение найти во внешних землях поселок, жизнь, отступало на второй план перед неотвратимой угрозой нападения бессмертных сынов. Амир надеялся, что будет дорожить этим моментом, хранить его в памяти, рассказывать Кабиру и Ами о том, как нашел для них новый дом. А теперь у него одна надежда – каким-то чудом остаться в живых. Пронзительный крик заставил Амира вздрогнуть, а все 25 мужчин из врата касты пустились бежать во весь дух. Амир повернул голову и заметил, как небо померкло, а тень от крыльев Куки упала на склон. Тень росла, Кука снижался. Впереди Илангован направил своих людей в извилистый овражек, уходивший в лес, и далее к поселению. Амир обернулся. Каримбхай был все еще в футах в 50 и ковылял, жадно хватая воздух. «Быстрее!» – закричал Амир. Кука ответил на этот призыв пронзительным визгом. Голова его качнулась вниз, чтобы рассмотреть на склоне сначала Каримбхая, затем Амира. Глаза животного сузились, ноздри раздулись. По чешуйкам прошла волна удовольствия. Издалека донесся другой, более низкий визг. Кука перешел в пикирование. Держа шамшир в одной руке, Амир протянул другую, схватил Каримбхая и толкнул старого носителя во враг. Он намеревался прыгнуть следом, но нога у него запуталась в траве. Он споткнулся, кренясь на бок, в сторону от спуска. Когда он упал, лодыжку прострелила боль. Голова ударилась о камень. Зрение померкло. Далекий второй крик перемежался с тишиной в его голове. Амир покатился по склону. Прежде чем боль в голове заглушила сознание, он увидел, как Кука судорожными рывками опускается на него, а на гору ложится густая тень от распахнутых крыльев.